Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Вы не устали ходить по магазинам? А вот как? А если пришла, а этой юбочки нет? Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Сегодня пятница и вечер. И у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Да, и мы сегодня снова говорим о музыке. У нас снова замечательный музыкальный пятничный вечер. Не так надо, надо снова вечер, снова пятница, снова музыка. А, дорогие радиослушатели, у нас сегодня в гостях автор и исполнитель замечательных музыкальных композиций Илья Плонин. Добрый вечер. Всем добрый вечер. Сегодня мы будем слушать гитарную музыку, сегодня мы будем замечательную электронную музыку слушать, да. А вот, Илья, послушав ваши треки, то, что есть в свободном доступе в интернете и у вас на странице, я заметил такую, так сказать, особенность, что ваша музыка, она такая мелодичная. Это точно ваша музыка? Спасибо, буду расценивать. Не так, наверное. А вся ли ваша музыка так мелодична? Да, спасибо за вопрос, но это как комплимент можно расценивать. Музыка действительно моя, и, наверное, с юности вот у меня что-то сочиняется, что-то придумывается. Очень долгое время писал музыку в стол, то есть она просто копилась как идеи, как какие-то заготовки. И в 2016 году я решил все-таки по совету друзей, как из того фильма, записать альбом. И с этого, можно сказать, началась моя отправная точка именно как, можно сказать, автор-исполнителя. Угу. Вот официально с 2016 года первый альбом был «Mind of Night», и первая композиция, которую я написал, называлась «Flying», вот, «Полет». И угу. С нее, в общем-то, все и... И началось. Все и понеслось, да. И полетело. Но 2016 год не так давно был. 4 года. Это уже когда записи пошли. Да. А писали намного раньше. Писал намного раньше, но как-то, знаете, всему свое время, наверное. Да, каждой музыке надо повзрослеть. Да, то есть надо почувствовать. Я не понимал, зачем это записывать, вообще как-то играть, не играть. Но получилось так, что я записал, и сразу же возникло желание это кому-то показать, поделиться, и появилась куча обратной связи, сразу какие-то концерты, и, собственно, делюсь музыкой своей до сих пор. То есть волна, вот как только начали записывать, и волна восторгов, восхищения и небольшого фанатства, если можно так сказать, сразу нахлынула и накрыла? Ну, тут, наверное, не с той точки зрения, что фанатство, не фанатство. Люди оценивают, кому-то нравится, кому-то что-то не нравится, но они об этом открыто говорят. Кто-то, конечно, восхищается, но я стараюсь спокойно относиться. И для меня это просто обратная связь, отзывы. Опять же, я задавался вопросом, для кого это все делается, для себя или для слушателей. И пришел к такому выводу, что это какая-то пропорция, может быть, соотношение. Все-таки это и для себя, и для слушателей. И, ну, для меня это, конечно, целая вселенная, когда именно играешь свою музыку, а не кавер, то открываются какие-то новые грани, когда люди понимают твою музыку и благодарят потом, подходят, говорят, спасибо большое за музыку, но это понимаешь, что не зря все это происходит. Ваша музыка пришлась по душе. Да. Запала в душу. А вот не просто так сказал уже два раза слово «душа», вот все считают и все в этом уверены, что именно гитара – это душа человека. Конечно, да. И гитара... Это струны, переборы. Человеку хорошо, он берет гитару. Струны души. Струны души, да. Ему плохо, он берет гитару. Гитара плачет, гитара веселится, гитара радуется. А у нас сегодня Александр даже представил электронная музыка. Есть ли душа в электронной музыке? Да, у меня были эксперименты в электронной музыке и трек под названием «Утро». Это как раз мои эксперименты. Вообще, надо сказать, что я не придерживаюсь определенного стиля в своем творчестве. Для меня все рамки и границы открыты, и это здорово. То есть, что вот оно пришло, как оно идет. То есть, могу добавить такие краски, могу такие. Вот как раз трек «Утро». Можно сказать, что основа там электронной музыки, но тем же, та же самая гитара присутствует, да, как лидирующий инструмент. И вы, кстати, правильно заметили насчет того, что это многогранный именно инструмент гитара. То есть, наверное, во всех жанрах, во всех стилях она присутствует, так или иначе. Зазвучала фраза, название музыкальной композиции, мы, значит, ее попытаемся сразу с нее начать. Я напоминаю, что у нас сегодня Илья Плонин, автор и исполнитель, и мы слушаем эксперимент электронной музыки «Утро». Дорогие радиослушатели, мы говорим сегодня о музыке. Сегодня пятница, замечательный музыкальный вечер. У нас в гостях Илья Плонин, и мы слушаем его музыку. Мы начали с того, что человек в 16-м году впервые обнародовал свои музыкальные таланты, показал всем, сказал, смотрите, вот и слушайте. А до этого творчеством, как пришло вот то самое время, когда нужно было писать. Я вот не умею просто играть на музыкальных инструментах, у меня сложности с этим. Соответственно, и написание музыки, может быть, где-то там ля-ля в голове это звучит, но переложить и как-то вот донести до людей, я это на музыкальном инструменте не смогу. Очень хорошая мысль, Александр, потому что очень много творческих людей я наблюдаю, даже которые не связаны с музыкой вообще. И они подходят и говорят, вот если бы я мог, если бы я умел, я бы сделал еще круче, чем ты. Да. И потенциал огромный. И поэтому мое сугубо такое мнение, да, что никогда не поздно заниматься никому музыкой. То есть если хочется, если есть желание, нужно в себе это развивать. Главное, чтобы оно у вас было. Стремление. И я иногда преподаю гитару, и, вы знаете, у меня есть один ученик, его зовут Дмитрий, он уже довольно в преклонном возрасте, так скажем, и у него есть огромное стремление заниматься гитарой, и просто на глазах человек начинает играть. И это действительно волшебство и какое-то чудо в какой-то мере, потому что руки не слушаются, но желание, оно пересиливает все, и человек действительно берет инструмент и играет, и это здорово. Когда вы впервые начали играть и на чем? Первый инструмент у меня был скрипка, как ни странно. И, наверное... Тоже струнные. Да, наверное, вот эта мелодика, которая внутренняя тяготею, она идет именно от музыкальной школы, от скрипки. Особенно яркие моменты, когда мы играли в ансамбле, то есть это раскладывалось все на какие-то интервалы, на терции какое-то произведение, и очень сильно запало в душу вот именно те времена. То есть ансамбль – это когда тебе помогают еще какие-то скрипачи подыгрывать. Но, если честно, к скрипке я тогда все-таки остыл под конец музыкальной школы и уже бредил гитарой, когда услышал в школе, в столовой играла наша школьная группа местная. Что именно играли? Они играли свои песни, как ни странно, но для меня это было, наверное, сравнительно, как будто я увидел инопланетян. Вот этот звук электрогитары, он запал мне настолько в сердце и в душу, что моментально я понял, вот в том возрасте я буду заниматься именно этим в жизни. Вот смотрите, вы сказали, рассказали, что у вас вот начало все вот с детства, вы сначала приобщились к скрипке. К музыке со скрипкой, да. Да, к музыке именно начали, подошли со скрипки. Скрипка – это такое... Ну вот, как я считаю, очень высокий музыкальный инструмент, высокодушевный, духовный, высокодуховный музыкальный инструмент. Как подошли после скрипки на электрогитару? Это совершенно две разные истории. Я объясню. Все люди, которые приходят к нам с гитарами, я сразу вспоминаю мое детство, когда старший брат сказал: «Я хочу научиться играть на гитаре». Он уходил на кухню. Я думаю, что больше он пел как мог, чем играл. И я прекрасно помню вот эти «Солдат шел по улице домой». Я эти слова выучила на всю свою жизнь. «Мама!» Да-да-да. Но в течение нескольких лет он так кричал, пел на кухне. Выучила песни «Семья», «Соседи». Так. «Семья», «Соседи». И вот поэтому я всегда прекрасно... Он научился играть на гитаре? Не скажу. Понятно. Не скажу. Вот, поэтому я знаю, что любой мальчишка с чего-то начинает. И у меня перед глазами был определенный мальчишка, который начинал вот с этого. Угу. А вы пришли сначала на скрипке играли, а потом перепрыгнули, действительно перепрыгнули на электрогитару. И вот лично для меня это совершенно два музыкальных инструмента, два отличных друг от друга. Вы знаете, да, я понял вашу мысль, но для меня это немножко не так выглядит. А для меня разница в скрипке и электрогитаре только то, что у гитары есть лады. У скрипки, на самом деле, сложнее играть. Но мне почему-то с юности казалось, что звучание именно электрогитары как раз очень похоже на скрипку. Да, когда я слушал свои любимые западные группы, я всегда ждал, когда будет соло. Вот соло, оно же похоже на скрипку, мне казалось. Так, вот Брайан Мэй начинает брать какие-нибудь высокие ноты. Да. Даже были случаи, когда, например, ставили по радио «Отель Калифорния», да, группы Eagles, я ждал, когда же будет соло. Вот сидишь и 4 минуты ждешь вот этого момента, а дальше включают рекламу. И такая история. Мне казалось, это очень похожее звучание. Может быть, кто-то не согласится, да, но есть масса гитаристов, опять же, которые играют и на гитаре, и на скрипке. Даже из тот же «Полет шмеля», грубо говоря, воспроизводится на звук примерно одинаково. Ванесса Мэй, вспомните, она на скрипке играла. Да, конечно, есть масса примеров. Угу. Давайте вернемся к музыке в нашем разговоре. Я очень хочу послушать первые композиции, дайте послушать их нашим радиослушателям. Вот те самые первые композиции, которые были, собственно, написаны. Это композиция «Flying», да? Да, это «Flying», совершенно верно, с нее все... Как она пришла в голову вообще? Вообще, как музыка прилетела? Я очень красочно запомнил этот момент, когда придумал вступление. Вы знаете, какой-то холодок пробежал по всему телу, и очень важно в тот момент было оставаться одному и сконцентрироваться на этих эмоциях, вообще, что происходит. Потому что я говорю, что для меня это какое-то волшебство, какая-то параллельная вселенная, которая тебе открывается. И, собственно, на одном дыхании была написана эта композиция. Вот, я думаю, что многим она понравится. Ну вот мы ее сейчас и послушаем. «Flying». We'll be right back. А, дорогие радиослушатели, я напоминаю, у нас в гостях Илья Плонин, автор и исполнитель. И вот те музыкальные композиции замечательные, которые у нас звучат в эфире, это собственность вот этого замечательного человека, который у нас рассказывает, как человек просто так начинает писать музыку. Для меня всегда это чудо, какой-то мирикл, и я не совсем понимаю, как это происходит, но, видимо, потому что я не музыкант. Вот, как стихи сочинять, они у меня вот иногда плывут и плывут в голове, успевая записывать, лови за хвост рифму. А вот все остальное вот с музыкой, конечно, сложности. Да, Илья, не пробовали стихи писать сами, петь? Да, меня очень часто спрашивают, почему у тебя только музыка, а нет никаких текстов или стихов. На самом деле для меня музыка, так как я представляю ее я, в виде тех композиций, которые я пытаюсь изобретать, это какой-то универсальный язык для всего земного шара, потому что в ней как раз может быть и плюс то, что нет слов, но она доступна абсолютно всем жителям, так сказать, нашей планеты, потому что есть язык музыки, то, что идет сразу в ваши сердца, так скажем. На самом деле есть идеи насчет текстов. Я думаю, что в будущем это случится, все-таки какой-то альбом именно песенный. Песенный, так. А исполнять его будет кто? Точно не я, потому что я все-таки считаю, что каждый должен заниматься своим делом и развивать именно то, что получается у тебя больше всего, то есть хорошо. Петь я пробовал, но понял, что играть получается немножко лучше. А не получится, как с музыкой? Долго писали в стол, а потом вот друзья сказали, да тебе уже пора, да тебе можно. И вы начали записывать альбом. Вот как Вячеслав самое... Добрынин. Вот, не может... пел, а потом запел. Да, то же самое может получиться. Вот не поете, не поете, друзьям говорят, ну попробуй. Нет, хорошо. Хорошо. Я пробовал, честно говоря, но почему-то, знаете, если душа не лежит, это надо отставить и не заниматься этим. То есть я не отрицаю, что, возможно, придет какой-то момент, и я почувствую, что я должен вот именно как в роли вокалиста себя проявить. Я этого не отрицаю, но мне нравится заниматься именно музыкой. Мелкая моторика вас больше завораживает, чем голос. Да, наверное, так. По поводу еще именно самой музыки, по поводу восприятия, да, ну, для кого-то, музыка, инструментальная, ну, понятно. Ну, неинтересно, потому что слов нет, но есть определенные люди, которые именно понимают, о чем эта песня, та или иная композиция, да, так скажем. Особенно, когда нет визуализации, то сложно представить вообще, о чем это и как. Может быть, название, конечно, подсказывает иногда, например, что это полет, наверное, какая-то птица летит, но вот оно не помогает иногда визуализировать. Вообще, если честно, когда я слушал свои любимые группы, такие как Pink Floyd, я часто это делал в темноте, в какой-то с закрытыми глазами, сравнительно как прочтение книги. Вы задействуете какие-то внутренние рецепторы, которые помогают вам раскрыть воображение. Вот в таком виде это совсем по-другому слушается. А, глупая ассоциация, но в мультике «Рататуй», очень люблю этот мультфильм, когда он начинает пробовать вкусовые ощущения, и там стоит мышонок, темный экран, и там вот точно так же, как вы описываете, какая-то голубая волна, розовый кружочек, и так волнами это все восприятие, это и у вас, видимо, точно так же получается. Да. Зазвучала музыка, и вот она, волна, цветные гаммы, они пошли, и уже вырисовываются свои образы, лично свои, у каждого свое. Да, вот это и есть волшебство. Какую мелодию сейчас нам поставить, какую композицию для того, чтобы радиослушатели ощутили эту магию, закрыли глаза и просто слушали вот то, что есть. Пусть это будет композиция «Дождь». Композиция «Дождь». И вот мы сейчас с вами послушаем, вам призываю своих радиослушателей вот закрыть глаза сейчас и просто погрузиться в эту музыку. Только не засыпайте. Это была композиция «Дождь» Ильи Плонина. Я вот возвращаюсь к восприятию. Для меня действительно вот много было замечательных композиций. И брат меня погружал в такие замечательные мелодии, как Жан-Мишель Жар или Крафтверка музыку. Да, в тот же Pink Floyd возвращаюсь. Но для себя я открыл уже немного позднее, в 95-м году, когда вышел заключительный альбом группы Queen и, и It's a Beautiful Day. Вот этот вот большой трек, который на 25-30 минут, музыкальный, который они в итоге собрали. Вот он как раз для меня и явился той вот частью, когда я начал воспринимать музыкальную, инструментальную часть вот как целостное что-то, без голосов. И сегодня я еще раз напомню нашим радиослушателям, мы говорим о музыке, музыке не песнях, а вот именно музыкальных композициях. Илья, в вашем творчестве вот звучит электрогитара, да, в основном. А есть ли какие музыкальные инструменты, которые вы пробовали еще соединить в своей композиции? Вот начинали со скрипки, потом электрогитара, а дальше? Да, вы знаете, в период обучения музыкальной школы как-то учительница принесла в класс гусли. И они были такие детские. И в тот момент я немножко пожалел, что я учусь сейчас на скрипке, а не... потому что на гуслях на самом деле и не обучают в музыкальной школе. Просто вот как ознакомительная такая вот беседа была. Она парень что-то рассказывала. С того времени я тоже звук этот надолго запомнил, на долгие годы он меня просто потряс. И недавно был эксперимент. Как раз я записал композицию, ко мне в руки попал, опять же, этот инструмент гусли, да, 12-струнные, называются они авдоши, это по старым славянским чертежам каким-то, вот, и звучат они, конечно, просто потрясно, и просто руки сами заиграли. Ну, а это... как на них играть? Сложнее? Да, вот сложно было, я понимаю, скрипке 3-струны, на гитаре чуть больше. Скрипка смычок еще. Есть техники, да, но для меня это больше именно как отсыл к детству, вот, я даже не знал, как на них играть, я просто заиграл, и все, интуитивно. Во-первых, я их настроил, и руки заиграли сами. То есть, когда у вас есть стремление что-то выразить, вам, поверьте, не важно будет на технику, вы просто это сделаете. Но это нам непонятно как. А с другой стороны, человек знает гамму, человек знает ноты. Сначала блюм, а потом тынь-тынь-тынь-тынь, и пошло-пошло-пошло, и душа запела. Да, несмотря на то, что у меня есть музыкальное образование, вы знаете, я никогда не задумывался над тем, какие ноты я играю в какой тональности. Начало, мне кажется, духовное все равно идет, то есть это либо какая-то мелодия на тебя не сходит, если можно так сказать. Хотя я знаю, что многие будут не согласны, да. Многие считают, что можно просто вот сесть и придумать какую-то мелодию. А для меня это немножко не так. Мне, по крайней мере, нравится верить в то, что это дается свыше. Меньше слов, и мы перейдем к композиции, о которой, вот, собственно, говорит Илья. И у нас есть в запасе композиция, в которой звучат те самые гусли. Да, это, собственно, гусли и есть. И, знаете, настроение такое именно русское получилось. И как эксперимент, в общем-то, композиции. И называется она «За лесом зорька». Дорогие радиослушатели, мы говорим сегодня о музыке. Мы слушаем в эту пятницу музыку, и у нас в гостях автор и исполнитель своих музыкальных композиций Илья Плонин. Илья, вот вы пару минут назад сказали, что вы не задумываетесь, какие ноты играете, какой тональности, но помимо того, что у вас вот руки бегают по струнам, эту музыку надо записать потом. То есть сначала у вас какое-то вдохновение, вы перебираете струны, у вас где-то что-то придумалось, а после того вы записываете эту музыку на бумагу. Прошла ночь, прошел день, вы с листа пытаетесь прочитать эту музыку, Бывает такое, что она вам не нравится? Бывает, скажу честно, бывает, что такое ощущение, когда пишешь, это что-то гениальное, что-то, знаете, я нашел, вот, наконец-то я нашел, я написал, восьмая нота, я вот нашел, она. Да, даже девятая и десятая, но на утро понимаешь, что вообще за бред, ну, так нельзя. Было такое, вы знаете, и не раз, все приходилось переделывать, и самое интересное в этой истории, что рецепта нет, и как написать вот композицию, да, как написать хит. Вот что касается, например, песни «Дождь», наверное, которую мы вот недавно слушали, вот никак я не думал, что она людям, ну, настолько будет нравиться. Мне казалось, что, ну, что-то, да, какая-то мелодия, ну, пускай. А после того, как я ее записал, я послушал, что да, действительно, наверное, получилось. Кто самый первый человек, который слушает вашу музыку? Ну, я понимаю, что это вы. А потом? Родные, близкие или друзья? Сосед. Есть вот тот самый человек, которому вы максимально доверяете. Вы знаете, что он бескорыстно, честно, и прямо правду, матку лицо. Сразу в лицо все скажет. Я стараюсь первым делом показывать своим родным и близким. Я не одному человеку, а нескольким. Например, у меня сын, он самый главный критик мой. И он говорит: пап, ну что-то не очень. Он вообще разделяет музыку на толстую и тонкую. Так, это он как? Очень корректный. Если толстый, значит, это все респект. Если тонкая, ну, пап, тонкая музыка. Надо еще поработать. Интересное, да, как обозначение? А сколько лет? У меня старшему Андрею 7 лет. А, музыка может быть толстой и тонкой. Ну, это вот опять как про мироощущение. Мироощущение ребенка. Звуковое, да. Я объясню, у меня когда вот ребенку готовила, маленький был, готовила печенку, он сказал: печенка – это грустное мясо. И у вас вот то же самое, я сразу вспоминаю, музыка толстая, это тонкая. То есть действительно мы возвращаемся к тому кадру из мультика «Рататуй». Дети, они же это очень прекрасно чувствуют, ощущают. Их не обманешь и не подкупишь ничем. А вы потом поняли вот эту разницу, толстый и тонкий тоник? Конечно. Да? Он мне объяснил, я сразу понял. Говорит: пап, ну это, ну, толстый, ну как тебе объяснить? Наверное, важно не что, а как он объясняется. Угу. Я понял. Нам надо послушать, вот, понять, чтобы понять. Но мы сегодня слушаем только толстую музыку, я так понимаю. Да, которая прошла одобрение ребенка, да. Да, вот из последних композиций, которые прошли одобрение ребенка, чем бы вы похвастались? Композиция, которая называется «Forgotten Dreams», она ему очень понравилась. Он сказал: пап, это толсто, нормально. Это толсто. Вот да. Мы сейчас с вами, дорогие радиослушатели, будем слушать Forgotten Dreams, толстую музыку. Дорогие радиослушатели, к сожалению, наш эфир потихонечку завершается, но мы сегодня старались максимально погрузить вас в музыкальные волны, музыкальные композиции Ильи Плонина, автора и исполнителя вот этих прекрасных музыкальных композиций. И даже мне нравится. Это мироощущение мы сегодня узнаем. Что-то вот знакомимся, не узнаем, а знакомимся с вашим мироощущением. А что впереди? Какие планы на будущее? Сочинять музыку, знаете, и делиться ей, потому что, наверное, это главное для меня, когда люди подходят и говорят «спасибо тебе за музыку». И одно из последних вот таких ярких событий, это было, когда мне написал один поклонник, так сказать, что «ты знаешь, у меня послушал сын твою музыку, и благодаря этому он стал проситься, пап, я хочу также играть на гитаре». То есть это дорогого стоит, и, конечно, сочинять и делиться своей музыкой. Отлично, если ваша музыка действительно толкает людей на подвиги, играть на, подвиги. Играть, знаете, на электрогитаре в домашних условиях, это великий подвиг, особенно со стороны семьи и соседей. Да. Завершая наш эфир, я еще раз напомню, что мы сегодня говорили о творчестве, мы сегодня говорили о замечательной инструментальной музыке. У нас в гостях был автор-исполнитель Илья Плонин. Илья, что бы посоветовали людям, которые решили, вот послушав, решили, что да, музыка – это их, давайте попробуем. С чего надо начать? Надо начать сначала. Если вы решили, то действуйте, не откладывайте, вымещайте свои творческие амбиции, они обязательно найдут своего слушателя. Творчество всегда найдет потребителя, дорогие друзья. Творите, не стесняйтесь. Об этом вам сказал автор-исполнитель Илья Плонин, и я поддерживаю полностью его. А я добавлю, что с творчеством легче жить. С творчеством. А с музыкой тем более. Ох. Мы завершаем наш музыкальный эфир. С вами была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И в завершение хотелось бы послушать еще одну замечательную композицию под названием «Inside». До свидания. Хороших выходных. До свидания, берегите себя. Thank you.